А вот как памятник Пушкина однажды пришел к нам в гости. Я играла в нашей холодной белой зале. Играла, значит, либо сидела под роялем затылком в уровень катки с филодендроном, либо безмолвно бегала от ларя к зеркалу, лбом в уровень, под зеркальнику. Позвонили, и залой прошел господин. Из гостиной, куда он прошел, сразу вышла мать, и мне тихо: «Муся, ты видела этого господина?» «Да». «Так это сын Пушкина. Ты ведь знаешь памятник Пушкина? Так это его сын, почетный опекун. Не уходи и не шуми, а когда пройдет обратно, гляди. Он очень похож на отца. Ты ведь знаешь его отца?» Время шло. Господин не выходил. Я сидела и не шумела, и глядела. Одна на венском стуле в холодной зале, не смея встать, потому что вдруг пройдет. Прошел он. И именно вдруг, но не один, а с отцом и с матерью. Я не знала, куда глядеть, и глядела на мать, но она, перехватив мой взгляд, гневно отшвырнула его на господина, и я успела увидеть, что у него на груди звезда. «Ну, Муся, видела сына Пушкина?» «Видела». «Ну, какой же он?» «У него на груди звезда. Звезда. Мало ли у кого на груди звезда. У тебя какой-то особенный дар смотреть не туда и не на то». «Так смотри, Муся, запомни, — продолжал уже отец, — что ты нынче 4 лет от роду видела сына Пушкина. Потом внукам своим будешь рассказывать». «Внукам я рассказала сразу. Не своим, а единственному внуку, которого я знала, няниному, Ване, работавшему на оловянном заводе, однажды принесшему мне в подарок собственноручного серебряного голубя. Ваня этот, приходивший по воскресеньям за чистоту и тихоту, а еще и из уважения к высокому сану няни, был допускаем в детскую, где долго пил чай с баранками, а я от любви к нему и его птичке от него не отходила, ничего не говорила и за него глотала. Ваня, а у нас был сын, памятник Пушкина». «Что, барышня?» «У нас был сын, памятник Пушкина, и папа сказал, чтобы я это тебе сказала». «Ну, значит, что-нибудь от папаши нужно было, раз пришли», — неопределенно отозвался Ваня. «Ничего не нужно было, просто с визитом к нашему барину», — вмешалась няня. «Небось, сами полный генерал. Ты Пушкина-то на Тверском знаешь?» «Знаю». «Ну, сынок их, значит, уже в летах, вся борода седая, надвое расчесана. Ваше высокопревосходительство». Так от материнской обмолвки и нянины скороговорки и от родительского приказа смотреть и помнить, связанного у меня только с предметами: белый медведь в пассаже, негр над фонтаном, Минин и Пожарский и так далее, а никак не с человеками, ибо царь и Иоанн Кронштадтский, которых мне, вознеся меня над толпой, показывали, относились не к человекам, а к священным предметам. Так это у меня и осталось. К нам в гости приходил сын, памятник Пушкина. Но скоро и неопределенная принадлежность сына стерлась. Сын-памятник Пушкина превратился в сам памятник Пушкина. К нам в гости приходил сам памятник Пушкина. И чем старше я становилась, тем более это во мне сознанием укреплялось. Сын Пушкина, тем, что был сын Пушкина, был уже памятник. Двойной памятник его славы и его крови. Живой памятник. Так что сейчас, целую жизнь спустя, я спокойно могу сказать, что в наш трехпрудный дом в конце века в одно холодное белое утро пришел памятник Пушкина. Так у меня до Пушкина, до Дон Жуана был свой командор. Так и у меня был свой командор.